Комментарий первый. Хотя разные вещи обладают разной красотой, они подобны в том, что все они красивы. Если каждый считает себя красивым, то на все 10 000 вещей приходится один идеал красоты. Если каждый считает правым себя, то на весь поднебесный мир приходится одна правда. Если каждый считает себя отличным от других, то в поднебесном мире нет ничего, что не отличалось бы от всего прочего. И тогда можно вдруг открыть всеобъемлющее видение. Если смотреть на все сущее в целом, различия между вещами уже не будут казаться различиями, и поэтому можно установить тождество вещей по их подобию. Тогда в поднебесном мире не будет ничего, что не было бы подобно всему другому, и можно будет понять, что и тождество на самом деле не существует. В таком случае можно считать вещи несуществующими по их отсутствию. Тогда истинное и ложное, красивое и уродливое тоже нельзя считать существующими. Тот, кто пребывает в сокровенном единстве со всем сущим, постигает поднебесный мир через поднебесный мир. Он не говорит «я не существую» и так познает, что поднебесный мир не является несуществующим. Он не говорит «другие не существуют» и так познает, что поднебесный мир в действительности не существует. Если ничто не существует и ничто не существует, то все сущее сливается в одно. Тогда можно довериться превращениям и жить в согласии с другими. Комментарий второй. Конфуций, конечно, пребывал в мире сокровенного. Он сообразовывался с истиной естественности, в поступках своих был подобен тени, а в речах — эху. Когда следует вещам, возникает имя, подобное следу, однако же следующий вещам имени не имеет. Не иметь имени — это совершенство, а также в конечном счете имени избежать невозможно. Поэтому имя следует за деянием, подобно тени или эху. Тень и эхо — оковы тела и звука. Тот, кто постиг эту истину, может освободиться от бремени имени следа. Когда можно освободиться от бремени имени следа, можно избавиться от почитания другого. А кто избавится от почитания другого, сохранит в целости свою природу и жизнь. Комментарий третий. Принципы вещей всегда истинны, и от них нельзя уклониться. Поэтому ни один человек не рождается по ошибке, и то, с чем он рождается, никогда не бывает неправильным. Хотя небо и земля велики, а тьма вещей не имеет числа, то, что я нахожусь здесь, не могут отрицать ни духи неба и земли, ни мудрейшие и достойнейшие мужи государства. Сие надо принять как должное. А посему, если мы поймем, что наша природа и судьба неизменны, мы не будем ведать тревоги и будем безмятежны и в жизни, и перед лицом смерти, независимо от того, имеем ли мы славу или прозябаем в безвестности. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы всегда будем доверяться подлинному в нас».